Глава 49. Время агонизировало, пытаясь победить бесконечность. Солнце закрыл черный круг, растворивший светило в пустоте. Земля погрузилась во мрак. Гигантские молнии вспарывали небесное брюхо, как кривые ножи. Вода хлынула из всех отверстий, щелей, впадин и ям. Воздух наполнило зловещее жужжание, предвещающее конец всему сущему. А она тащила на себе громадный крест, согнувшись под его тяжестью почти до земли. «Я же не успею проститься с Егором», — подумала Яна, просыпаясь. Она еще не успела очнуться окончательно, когда на границе снов и тем, что называется реальностью, увидела рядом с собой на кровати обгоревший труп. Яна вскрикнула, и видение исчезло. Егор спал рядом, как обычно, на спине, раскинув руки. Значение этого сна она поняла позже, когда Егор рассказал ей, как оказался в Питере. Он с приятелем кинул банк, взяв деньги на развитие бизнеса. Отдавать не собирались, рассчитывая как-нибудь выкрутиться, в крайнем случае слинять из города. Ситуация в какой-то момент вышла из-под контроля. Этот момент наступил, когда они на 2 месяца задержали выплаты процентов по кредиту. Банк курировали представители местной группировки, и Егору с приятелем забили стрелку. Общение с братвой не заладило с самого начала, и после непродолжительного обмена любезностями один из молодых, но наглых быков буром попер на Егора, невзирая на пушку, которую бывший афганец держал в руке. Предупреждение на быка не подействовало, и через пару секунд молодой, но наглый, лежал на земле с простреленной головой. После этого форс-мажора Егору ничего не оставалось, как срочно сматываться из города. Но руки у милиции длинные, а у братвы еще длиннее. Церемониться не будут. Найдут и завалят. Как Троцкого в Мексике. А Егор хотел жить. И тогда он придумал план. В общем-то, его идея не сверкала новизной, но избитой, по крайней мере, не была. В ту же ночь они с приятелем договорились с санитаром морга и выкупили у него невостребованный труп какого-то бомжа. Обрядили мертвеца в костюм Егора, нацепили часы и золотую цепь с крестом и сожгли вместе с машиной. На следующий день авто Егора с обгоревшим трупом в почерневшем салоне обнаружили. Жена опознала мужа по часам, цепочке и остаткам одежды, а сам труп воскрес в Петербурге в тот же день. Егор успел узнать от приятеля о собственных похоронах, после чего приятель сам отправился на тот свет с помощью друзей убитого быка. Однако к кому-то из особо въедливых ментов закралось подозрение по поводу смерти Егора, и бывшего афганца на всякий случай объявили во всероссийский розыск. Его физиономию даже показывали по телевидению, что не помешало Егору легально жить в Питере под своей настоящей фамилией и практически не скрываясь. Рассказ Егора в какой-то степени объяснил Яне ее сон, но полностью его значение она поняла позже, когда они расстались. «Я же взвалила на себя непосильную ношу», — думала Яна. Убеждала себя: «Егор мой крест, и его надо нести, чтобы не случилось». Я считала своим долгом быть с ним в горе и в радости всегда. Но крест оказался слишком тяжел, и жизнь внесла свои жесткие коррективы. Яна начала свою журналистскую карьеру, поступив на работу в издательский дом «Фейерверк». Постепенно она становилась все более самодостаточной, а Егор по-прежнему искал себя в амплуа афериста. Обаятельный, представительный, он умел производить впечатление, легко сходился с людьми и также легко их кидал. Яна мирилась с жутким дискомфортом, теперь она вращалась в различных милицейских структурах, а дома ее ждал мошенник и убийца, находящийся в розыске. Но она и мысли не допускала, чтобы бросить мужчину своей мечты, а когда он ушел сам, прихватив помимо своих вещей музыкального центра и телевизора медали Яниного покойного дедушки, ей казалось, что мир растекся под ее ногами в грязную лужу. Она потеряла точку опоры, тонкие стены бытия рухнули, обнажив неприглядную картину собственной беспомощности и страха. Ей хотелось умереть, но она осталась ради дочери. Теперь она сидела рядом с Аллочкой и, в который раз, пересказав ей историю своей несбывшейся любви, внушала. «Ты должна жить дальше. У тебя Дашка. Ты не можешь так вот бросить все и уйти». Аллочка лежала на кровати, отвернувшись к стене, и тихо поскуливала, как избитый щенок. Яна еле сдерживалась, чтобы не зареветь вместе с ней. «Никакого смысла. Все потеряла, все!» Аллочка вдруг привстала, глядя сквозь подругу. «Я чувствую себя так, словно меня уже нет. Одна оболочка, выпотрошенная. Они спрятали все таблетки, глупость какая!» «Перестань, хватит себя жалеть!» Неожиданно жестко сказала Яна. «Думаешь, суицид — решение проблем? Нифига подобного. Знаешь, что происходит с самоубийцами на том свете? Недаром души таких людей издавна называли мытарями. Им нет покоя и на том свете. Душа мечется в безвоздушном пространстве, миллионы раз прокручивая в памяти ту ситуацию, из-за которой она добровольно покинула наш мир. Она не выполнила при жизни тех задач, которые ей были предопределены. И в наказание ей остается память и чувство. Она испытывает то жуткое состояние, которое предшествовало смерти, но исправить ничего не может, зато может страдать. И это страдание длится очень, очень долго. Так что, дорогая, лучше уж пострадать при жизни. Тогда у нас останется больше шансов отдохнуть на том свете. Когда от меня ушел Егор, я тоже хотела умереть и даже молила Бога о смерти. И однажды мне приснился сон. Цыганка нагадала мне: завтра вечером ты умрешь. Знаешь, когда я проснулась, я места себе не находила. Мне было безумно страшно, и умирать расхотелось. Молить о смерти — это одно, а столкнуться с ней лицом к лицу — совсем другое. «Откуда ты знаешь?» «Что?» — не поняла Яна. «Ну, то, что испытывает душа после смерти». «Книжки надо читать. Что такое страх смерти? Это неосознанный страх перехода в другое измерение. В глубине души мы понимаем, что не готовы к этому переходу, переходу туда, где мы ничего не можем контролировать». В комнату вошла Даша с подносом. «Мамочка, вот тебе фрукты и сок. Поешь, пожалуйста, хоть чуточку», — умоляюще попросила девочка, поставив поднос рядом с кроватью. «Иди, деточка, спасибо», — Аллочка махнула рукой, не замечая слез, катившихся по щекам дочери. «Мамуль, ну, пожалуйста, не расстраивайся. Я тебя очень люблю», — добавила Дашка и выбежала из комнаты. «Вот, отец вызвал ее и маму с дачи», — сказала Аллочка. «Испугался. Они мне только душу расстравляют. Как он мог умереть без меня? Оставить меня одну? Такая глупая смерть!» «Разве бывает умная смерть?» — подумала Яна. «Как она могла? Марго! Я ее ненавижу, она...» «Марго не виновата!» — отрезала Яна. «Она переживает не меньше, чем ты!» «Переживает?» — скривилась Аллочка. Только бы не истерика, испугалась Яна, глядя на ее искаженное ненавистью и болью лицо. «Почему она? Почему именно она? Он ей всегда не нравился, она его терпеть не могла. Ей всю жизнь в любви не везло!» «Ты сама не понимаешь, что говоришь. Я не жутко хотела скурить, хоть как-то отвлечься от этого кошмара. Марго радовалась твоему счастью, как и я. Она не виновата, что ей пришлось охранять Самарцева, которого собирался убить твой Даниил, ты понимаешь? И она не могла его узнать. Твой любимый был в маске. Если бы она не выстрелила, он бы убил и ее, и Самарцева. Тебе легче было бы от этого? Или ты надеялась, что все сойдет ему с рук? И ты ни о чем не узнаешь?» Аллочка извлекла из вазочки яблоко, повертела в руках и машинально откусила кусочек. «Почему он не сказал мне правду?» — спросила она, положив яблоко обратно на поднос. «Правду о чем? Что он собирается убить Самарцева? Как ты себе это представляешь?» «И это, и...» «Мне даже на похороны к нему не пойти?» — заплакала Аллочка. «Милиционер, который меня вызывал, сказал, что Даниил женат. Был. Он давно уже с ней не жил, но жена занимается похоронами и меня там видеть не желает». «Ты не знала, что он женат?» «Нет, конечно. Я же его паспорт не проверяла. Да и какая разница, я ведь его люблю. Ты жила с человеком, которого совсем не знала, констатировала Яна. Не знала толком, чем он занимается. Ничего не знала о его прошлом. Уникальная беспечность. Хотя не мне говорить. Я сама побывала в похожей ситуации. Но ведь твоего Егора никто не убил. Нет. Никто не убил, повторила она про себя, вдруг ощутив, что ее любовь к Егору, мучившая ее столько времени, умерла.